Глава 6. Лабиринт. Закон о контроле за наркотиками и медикаментами, принятый в Соединенных Штатах в 1970 году, существует для того, чтобы защитить общественность от потенциально опасных препаратов. Этот закон также является барьером, не допускающим к этим веществам представителей клинической и исследовательской общественности. Этот лабиринт, через который должен пробраться любой, кто хочет провести исследование психоделических веществ с участием людей. Закон о контроле за наркотиками и медикаментами распределил все вещества по спискам в зависимости от возможностей злоупотребления, использования в медицине и безопасности использования под медицинским надзором. Вещества из списка 1, доступ к которым наиболее ограничен, чаще всего используются в недобросовестных целях, не имеют медицинской ценности и небезопасны под медицинским надзором. Несмотря на возражения многих ведущих психиатров, занимавшихся исследовательской работой, включая доктора Дэниела Фридмана, Конгресс поместил ЛСД и все другие психоделические вещества в список 1. Список 2 включает такие вещества, как метамфетамин и кокаин. Возможность злоупотребления ими велика, но они также применяются в медицине, например, кокаин в качестве локального анестетика при операциях на глазах, а метамфетамин в лечении сверхактивных детей. Кодеин находится в списке 3, потому что возможность злоупотребления этим широко распространенным болеутоляющим ниже, чем у веществ из списка 1 и 2. И при приеме под медицинским надзором это вещество вызывает меньше негативных последствий. Возможное злоупотребление веществами из списка 4, такими как Xanax и Valium, не меньше, чем у веществ из списка 3. И в связи с их употреблением в медицинских целях возникают ограниченные проблемы. В случае с психоделиками большая вероятность злоупотребления, замеченная законодателями, не является компульсивным, неконтролируемым употреблением, которое наблюдается в случае употребления таких веществ, как героин и кокаин. Психоделики не вызывают тяги или синдрома абстиненции. На самом деле их отличительной чертой является то, что после приема 3 или 4 ежедневных доз они перестают оказывать воздействие, а резкое прекращение употребления психоделиков не вызывает синдрома абстиненции. Скорее, сила их воздействия была глубоко разрушительной и иногда инвалидизирующей. Именно из-за этого дестабилизирующего воздействия Конгресс решил, что психоделики должны строго контролироваться. Ученые, проводившие клинические исследования психоделиков в 1950-х и в 1960-х, осознали и приняли во внимание угрозу, представляемую ЛСД и другими психоделиками. Сделав это, они могли удачно предотвратить и быстро справиться с любой негативной психоделической реакцией на эти вещества. Но неконтролируемое употребление и широко освещенные в прессе нарушения протокола исследования, допущенные Лири и его коллегами в Гарварде, вызвали ожидаемую реакцию. Эти вещества действительно вызвали широко разрекламированные проблемы, и для того, чтобы восстановить контроль над повреждениями, причиненными ими, пришлось крепко закрыть дверь. Для того, чтобы прекратить это массивное злоупотребление, Конгресс подчеркивал негативные свойства психоделиков в противовес их позитивным или нейтральным свойствам. То, что раньше считалось безопасностью под медицинским надзором, стало отсутствием безопасности под медицинским надзором. Применение в медицине в качестве инструментов для исследования и обучения и помощи в психотерапии быстро стало отсутствием применения в медицине. Готовясь провести свой протокол исследования ДМТ через регулятивную систему, я заглянул в эту черную дыру. Процесс начался в декабре 1988 года. В течение 2 последующих лет я вел дневник, в котором отмечал каждый телефонный звонок, письмо, встречу, факс или разговор, относящийся к 89001 протоколу ДМТ. Я систематизировал свои записи, выбрал из них самую важную информацию, полученную в ходе этого взаимодействия, и записал ее в 1990 году, сразу же после того, как получил разрешение начать исследование. Я называл эту статью докладом на тему «Что случится, если меня переедет автобус?». Важным было то, что другие люди знали, как пробраться через этот лабиринт. Это было возможно, и существовал путь, позволяющий его пройти. Если проект ДМТ больше ни к чему не приведет, мне хочется хотя бы оставить эту карту, ведущую к успеху. Первыми двумя охранниками регулятивной системы, с которыми мне предстояло столкнуться, были два комитета медицинского факультета Университета Нью-Мехико, научный консультативный комитет исследовательского центра и комитет по этике проведения исследований с участием людей. Научный консультативный комитет Центра общих клинических исследований рассматривал научные постулаты, стоящие за моим проектом. Коллеги-исследователи, состоящие в комиссии, рассматривали научную ценность исследования и вносили коррективные предложения. Они также решали, разрешить ли проведение исследования в исследовательском центре и оплачивать ли большое количество нужных мне анализов крови. Так как в последние два года я координировал проект по исследованию мелатонина, я тоже был членом этого комитета. Комитет по этике проведения исследований с участием людей рассматривал безопасность проведения моего исследования. В обязанности членов этого комитета входило убедиться в том, что безопасность моего проекта находилась на приемлемом уровне, и в том, что в документе о согласии, основанном на получении информации, четко прописана природа исследования и связанные с ним риски. Мне очень повезло в том, что председатель этого комитета твердо верил в свободу воли, то есть в то, что личность превосходит государство. Он считал, что образованные люди способны принимать собственные решения. Его девиз, как главы одной из первых и самых важных комиссий, внушал мне надежду: «Мы здесь не для того, чтобы изображать Бога». Документ о согласии, основанном на получении информации, является ключевым элементом исследования с участием людей. В этом документе исследователь описывает цели исследования и то, зачем он его проводит. В документе о согласии ясно и подробно описывается то, что можно ожидать от участия в проекте. В нем перечислены потенциальные риски и привилегии, связанные с добровольным участием в проекте, то, как именно исследовательская группа будет справляться с рисками, и оговаривается то, что в случае возникновения негативных последствий добровольцы бесплатно получат всю необходимую им помощь. Документ о согласии напоминает потенциальному объекту исследования о том, что участие в проекте является полностью добровольным. Доброволец в любой момент и по любой причине может покинуть проект, в случае чего он не платит штраф и не лишается права на необходимую помощь. В том случае, если доброволец считает, что с ним несправедливо обходятся, документ о согласии предоставляет ему имена и номера телефонов людей, которым можно позвонить и пожаловаться. В процессе ведения переговоров с университетскими комитетами я также начал работу с двумя федеральными агентствами Соединенных Штатов, которые являлись последними и самыми сложными барьерами власти. В их руках лежало конечное решение. Первым из них было Управление Соединенных Штатов по борьбе с распространением наркотиков – DEA. У них есть отделение в Альбукерке, но их штаб-квартира находится в Вашингтоне, округе Колумбия. Представители DEA должны были решить, можно ли мне получить ДМТ. Если я получу это разрешение, оно будет называться «Разрешение списка 1». Другим федеральным регулирующим ведомством было Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA, также расположенное в Вашингтоне, округе Колумбия. Представители FDA должны были решить, насколько безопасным и стоящим было введение ДМТ людям-добровольцам в рамках моего исследования. Если я получу это разрешение, оно будет называться «Разрешение на исследование нового вещества ИНВ». Когда я подавал протокол исследования в университетские комитеты, я сообщил им, что не могу приступить к исследованию, пока не получу разрешение от DEA и FDA. На введение людям ДМТ. но эти федеральные ведомства требовали одобрения местных властей. Документ о согласии, основанном на получении информации, представлял собой значительный камень преткновения, и я прямо рассказал членам комитета по этике об ожидаемом воздействии ДМТ. Я не хотел убаюкивать добровольцев историями о том, что все будет легко, но мне не хотелось отпугивать их раздуванием потенциальных негативных эффектов. На второй странице документа о согласии было написано следующее. Я понимаю, что основным воздействием этого вещества является психологическое воздействие. Могут возникнуть визуальные и или слуховые галлюцинации или другие перцепционные искажения. Мое ощущение времени может измениться. Короткие отрезки времени будут длиться долго и наоборот. Я могу испытывать очень сильные приятные или неприятные эмоции. В один и тот же момент времени я смогу ощущать противоречащие друг другу чувства или мысли. Я могу быть необычайно чувствительным и осознавать окружающую среду или, наоборот, не замечать ничего вокруг себя. Я могу чувствовать, что мой разум и тело отделились друг от друга. Я смогу испытывать ощущение того, что я умер или умираю. Эйфория считается очень распространенным явлением. Вещество начинает действовать очень быстро, при больших дозах очень интенсивные ощущения появляются в течение 30 секунд. Пик воздействия наступает в течение 2 или 5 минут, а через 20 или 30 минут ощущается лишь легкое опьянение. Скорее всего, я почувствую себя нормально в течение часа после инъекции. Риски были перечислены кратко, но честно. Основное воздействие ДМТ – психологического характера. Оно было описано выше. Это воздействие, как правило, длится меньше часа. В редких случаях эмоциональная реакция на это воздействие может длиться дольше – от 24 до 48 часов. Я могу оставаться в исследовательском центре столько, сколько понадобится для восстановления равновесия при необходимости даже на ночь. ДМТ безопасен в физическом отношении. На короткое время может подняться кровяное давление и ускориться сердцебиение. Было бы преждевременным и неуместным указывать в документе о согласии то, что участие в проекте по ДМТ может принести потенциальную пользу. Хотя я знал, что добровольцы, скорее всего, получат удовольствие от приема ДМТ, я совсем не собирался говорить, что предлагаю лечение для какой-либо болезни. Таким образом, в документе о согласии говорилось, я лично не извлеку пользу из участия в этом исследовании, но потенциальной пользой от его проведения является изучение механизма действия галлюциногенных средств. Примерно через неделю после того, как я подал свой проект по изучению ДМТ, комитет по этике попросил меня включить фразу «отсутствие применения в медицине» – вводный абзац документа о согласии. Я ответил, что эта фраза может отпугнуть потенциальных добровольцев. К тому же, если бы я получил разрешение на проведение этого проекта, эта фраза больше не соответствовала бы истине. Тогда у ДМТ было бы общепринятое применение в медицине, в этом случае в качестве инструмента клинического исследования. Они приняли мои доводы. Конфиденциальность и анонимность являлись важнейшими вопросами, которые мне нужно было обсудить с комитетом по этике, исследовательским центром и администрацией университетской больницы. Почти у всех добровольцев, участвовавших в проекте по ДМТ, была работа и семья, потерей которых они не хотели рисковать, признавшись в употреблении нелегальных веществ. Признание в нарушении закона было необходимым условием участия в проекте, так как в качестве добровольцев нам были нужны только люди, ранее принимавшие психоделики. Я разговаривал с сотрудниками отделения медицинских архивов и сотрудниками приемного отделения, с главной медсестрой и администратором исследовательского центра и адвокатом больницы. Все вместе мы выработали сложный, но эффективный план. С записи медицинского отбора, приведенного в амбулатории исследовательского центра, будут содержать важную медицинскую информацию. Это могло оказаться очень полезным, если в будущем у добровольца появятся проблемы со здоровьем, для лечения которых его врачу будут необходимы также основные показатели, как, например, сердечная деятельность. Следовательно, мы будем указывать имя добровольца в карте, содержащей результаты физического осмотра и лабораторных анализов. В этой карте не будет упоминания об употреблении веществ или о том, что доброволец участвовал в моем исследовании. На документе о согласии, основанном на получении информации, Как правило, прилагаемым к такой карте должна стоять подпись добровольца. В целях сохранения конфиденциальности я решил держать подписанные документы о согласии под замком в кабинете у себя дома. Единственное, что было необходимо приложить к карте с настоящим именем добровольца, был комментарий «Согласие подписано, находится на сохранении у ведущего исследования». Потом каждому добровольцу присваивалось кодовое имя, например, DMT-3. С того момента этот номер был единственным средством идентификации добровольцев, а ключ к коду был только у меня. Каждый из добровольцев получил новую карту, на которой стоял его номер ДМТ. Впервые мы использовали кодовый номер при проведении психиатрического исследования, направленного на изучение истории употребления добровольцами веществ и определение наличия у них эмоциональных проблем. Была еще одна проблема. Она касалась сторонних ведомств, изучающих карты с целью оценки долгосрочного воздействия экспериментальных веществ. В документ о согласии проекта по мелатонину я включил фразу о том, что производитель мелатонина и FDA имеют право просмотреть записи о пациентах для того, чтобы исследовать проблемы, связанные с приемом мелатонина. Когда я включил подобную фразу в документ о согласии проекта по ДМТ, потенциальные добровольцы начали возражать. Тем не менее, можно было разработать механизм, посредством которого можно будет на законных основаниях провести исследование потенциального долгосрочного воздействия ДМТ на здоровье. Но это должно быть сделано на добровольной основе. Компромисс был достигнут, когда мы решили, что если FDA или производитель ДМТ захотят поговорить с добровольцами или ознакомиться с их медицинскими записями, им придется сначала связаться со мной. Я буду разговаривать с добровольцами. Записи о проведении исследования могут быть затребованы в суде, но без ключа к кодовым именам добровольцев они окажутся не очень полезными. Я откажусь отдать ключ, ссылаясь на врачебную тайну. Это было сложно, но оно того стоило. Как оказалось, за 5 лет изучения ДМТ при участии свыше 60 добровольцев не произошло ни единого случая нарушения конфиденциальности или анонимности. Также спустя 5 лет после завершения исследования власти ни разу не обратились с просьбой ознакомиться с картами добровольцев. Научный консультативный комитет исследовательского центра признал, что научные постулаты, стоящие за протоколом ДМТ, были относительно прямыми и простыми. Его участники поняли, что основные преграды проведения исследования лежали в этических, политических и административных сферах, в которых они обладали меньшим авторитетом, чем члены комитета по этике. Но оставалось разобраться с вопросами безопасности и юридической ответственности. Исследовательский центр попросил меня задерживать добровольцев в больнице на ночь, чтобы медсестры могли наблюдать за ними в течение суток после приема вещества. Я ответил, что подобное требование снизит количество потенциальных добровольцев. В предыдущих исследованиях ДМТ с участием людей добровольцы уезжали домой днем после того, как утром приняли вещество, и ничего страшного не происходило. Представители исследовательского центра согласились с этим. Сотрудники исследовательского центра также хотели определить, какое время суток является наилучшим для инъекции ДМТ. Существовал ли суточный ритм чувствительности к ДМТ? Была ли реакция сильнее утром или вечером? Я ответил, что я этого не знаю, но делая инъекции ДМТ всем добровольцам в одно и то же время суток, утром, мы сможем стандартизировать этот фактор. Мы могли бы изучить возможные исследования чувствительности к веществу в течение дня в рамках другого исследования. Мои коллеги-исследователи также хотели получить подтверждение необходимости измерения уровня гормонов в крови, которые я хотел замерить на основе исследований на животных. Эти сведения было легко предоставить. Наконец, они хотели, чтобы добровольцы сдали анализ мочи на употребление веществ. Через месяц, 19 февраля 1989 года, исследовательский центр утвердил протокол по ДМТ. Представители исследовательского центра также согласились финансировать заявленные мною анализы на уровень гормонов в крови и разработку метода анализа определения уровня ДМТ в человеческой крови. 3 дня спустя Комитет по этике и проведению исследований с участием людей также утвердил мое исследование. Тогда я начал искать источник, где я мог бы брать ДМТ. В то же самое время мне надо было убедиться в том, что когда я его найду, мне будет разрешено законодательством хранение этого вещества. Наиболее простой из этих задач был поиск ДМТ, для которого мне нужно было получить разрешение списка 1. В апреле 1989 года я разговаривал с фармацевтическим отделением университета о том, какие требования по безопасности хранения вещества из списка 1 выдвинет DEA. Так как фармацевты ранее проводили проект по исследованию марихуаны, они считали, что их меры безопасности достаточно адекватны. Я отправил в DEA заявку на разрешение списка 1. В ней говорилось, что разрешение было необходимо для получения ДМТ лабораторного класса с целью разработки способа измерения уровня ДМТ в крови человека. Позже разрешение понадобится для того, чтобы вводить ДМТ добровольцам. ДМТ для инъекции добровольцам должен быть чище, чем ДМТ для лабораторной работы. Инъекции ДМТ добровольцам не начнутся до тех пор, пока FDA не одобрит само исследование и чистоту вещества. В одном из разделов заявки в DEA было необходимо указать номер ДМТ в списке веществ. Я позвонил в штаб-квартиру DEA в Вашингтоне, и их сотрудник посмотрел номер ДМТ в национальном списке кодов веществ. Я проставил этот номер в нужной графе. 2 недели спустя я позвонил в DEA, но у них не было записи о получении моей заявки. Сотрудник, с которым я разговаривал, сказал мне: «Мы переезжаем в новый офис, и у нас все рассовано по коробкам». Прошло еще 2 недели. Запись о моей просьбе так и не нашлась. Но через несколько дней заявка вернулась ко мне по почте. Им было нужно, чтобы я проставил правильный номер ДМТ. Этот номер был на листке бумаги, который они вложили в конверт с моей заявкой. Сотрудник, с которым я разговаривал, дал мне неправильный номер. Я проставил правильный номер и на следующий день отослал исправленную заявку. DEA также потребовали разрешение списка 1, выданное фармацевтическим управлением Нью-Мехико. Я обратился к ним и получил этот документ через несколько недель. «Теперь все зависело от DEA», — сказал мне сотрудник управления Нью-Мехико. DEA сообщили мне, что я получу разрешение на лабораторный ДМТ, если фармацевтическое отделение больницы и его сотрудники пройдут необходимую проверку безопасности. Бумаги пересылались из Вашингтона в Денвер и из Денвера в Альбукерке. Единственный сотрудник из отделения DEA в Альбукерке, агент Ди, приехала в университет, чтобы встретиться со мной и осмотреть фармацевтическое отделение в начале июня 1989 года. Она записала имена всех сотрудников, которые будут работать с ДМТ, а также наши адреса, телефоны и номера социального страхования. Она обнаружила несколько нарушений правил безопасности и велела нам купить морозильную камеру, запирающуюся на замок. Эту камеру нужно было поставить в запертый подвал, в котором хранились наркотические вещества. Она сказала, что у меня не должно быть ключа от морозильной камеры, он должен быть только у фармацевтов. Если какое-нибудь вещество вдруг пропадет, они не хотели подозревать меня в том, что я украл его. У нее была раздражительная привычка периодически шутить: «Ну, это не приведет вас в тюрьму». И «Не беспокойтесь, за это вас не заберут в наручниках». Я пытался смеяться вместе с ней. Когда мы попрощались, она подвела итог: «За все отвечает ваша задница. Если что-нибудь случится, кража, потеря, недобросовестный учет, объяснений мы будем требовать от вас». Несмотря на то, что я испытывал беспокойство все время, что общался с ней, прощальные слова агента Д почти напугали меня. «Кстати, а где вы возьмете ДМТ для ваших добровольцев?» В этом же месяце DEA, в принципе, утвердила мою заявку на разрешение хранения лабораторного ДМТ. Я обещал, что не буду вводить это менее качественное вещество добровольцам и что дождусь утверждения FDA ДМТ, предназначенного для людей, до того, как начну исследование. DEA по-прежнему решала, можно ли мне получить ДМТ для введения людям, но этот ДМТ должен был быть другого качества. В марте 1989 года, в течение недели после того, как университетские комитеты утвердили мое исследование ДМТ, и сразу же после того, как я отправил заявку в DAA, я позвонил в Sigma Laboratories в Сент-Луис, штат Миссури. Sigma являлись поставщиками мелатонина для моего исследования пениальной железы человека. ДМТ был упомянут в их каталоге, и я спросил, смогут ли они мне его продать. Я сделал запрос на лабораторный ДМТ для измерения уровня ДМТ в жидкостях, содержащихся в человеческом организме. Я также спросил о наличии клинического вещества для применения на людях. В Sigma мне сказали, что с приобретением лабораторного ДМТ не будет проблем. Единственным требованием было разрешение списка 1, которое я должен был получить в DAA. Получить ДМТ для использования на людях будет сложнее, так как сотрудникам Sigma придется составить определенный пакет документов для FDA, нормативно-справочную информацию по веществу. В Sigma мне посоветовали обратиться к ученым, которые ранее исследовали воздействие ДМТ на людей, чтобы узнать, кто был их поставщиком. Тогда сотрудники Sigma будут знать, насколько подробную информацию надо предоставить FDA. В том случае, если у меня возникнут проблемы с выяснением, у кого хранится эта документация, мне посоветовали прибегнуть к закону Соединенных Штатов о свободе информации. Этот закон позволяет гражданам запрашивать конфиденциальную информацию, если это не угрожает интересам национальной безопасности. Я получил список всех действовавших на тот момент разрешения на работу с веществами, чтобы узнать, с кем мне связаться по поводу ДМТ. К несчастью, связаться мне было не с кем. Мои запросы о существовании старых разрешений, основанные на законе о свободе информации, ни к чему не привели. У FDA не было записи по поводу выданных ранее разрешений на работу с ДМТ. Я отправил FDA заявку на разрешение выдавать ДМТ людям в конце апреля. Я попросил их посмотреть старые разрешения на работу с ДМТ, использовавшиеся первым поколением исследователей, надеясь, что сами сотрудники FDA смогут найти эти файлы. Один из ученых, вводивших людям ДМТ, соавтор доклада о приличных похоронах, разрешил FDA ознакомиться с его записями, чтобы помочь мне. Но позднее выяснилось, что у него не было информации по поводу вещества, и он не помнил, кто был его поставщиком. Он пожелал мне удачи. В начале мая я получил первое письмо из FDA, подписанное мисс П. В письме говорилось, что если я не получу от них других известий в течение месяца, я могу приступать к исследованию. Но у меня не было ДМТ. Моя заявка находилась у них, и мой запрос был пронумерован. Сотрудники Sigma согласились обсудить с FDA составление нормативно-справочной документации по моему запросу. В июне мисс П. сказала, что сотрудники Sigma не предоставляют им достаточного количества информации по поводу того, как у них производится ДМТ. В Sigma ответили, что европейский поставщик ДМТ отказывается предоставить подробную информацию. Это производственная тайна. Сотрудники Sigma волновались по поводу того, что о ДМТ требовали больше информации, чем о других веществах, которые эта компания предоставляла ранее для экспериментов с участием людей. В Sigma мне сообщили, какой из химиков FDA занимается моим делом – мисс Р. В течение последующих полутора лет мы с ней очень часто разговаривали. Я спросил мисс Р, почему FDA требует больше информации по ДМТ, чем по мелатонину для моего прошлого исследования. Она ответила, что все зависит от многих факторов. В Sigma жаловались, что FDA выдвигает неразумные требования. Когда я спросил у мисс Р, знает ли она, кто поставщик ДМТ Sigma, чтобы я смог связаться с ним напрямую, она дала мне его координаты. Когда я обратился в Sigma для подтверждения этой информации, они расстроились, потому что сочли это разглашением конфиденциальной информации. Тем не менее, они согласились отправить FDA всю информацию по ДМТ, которая у них была. Я спросил мисс Р. Если по ДМТ, предоставляемому Sigma, нет необходимых производственных данных, могу я сам очистить ДМТ так, чтобы он отвечал нашим требованиям? Она сомневалась в этом. Директор подразделения FDA, в котором она работала до этого, был тем самым парнем, который заявил мне на научной конференции, что у умирающих тоже есть права. Он блокировал все предыдущие заявки исследователей на очистку лабораторных веществ перед введением их людям. «Может быть, сейчас все изменилось», — сказала она. «Это другое подразделение с другими директорами». Это было правдой. Обострение эпидемии СПИДа и злоупотребление наркотическими веществами привлекло внимание к длительности процесса утверждения веществ FDA. Для ускорения процедуры рассмотрения веществ был сформирован новый отдел. К счастью, мой запрос по ДМТ попал в этот новый отдел, а не в отдел доктора Л, в котором погиб мой запрос по МДМА. Прошло несколько месяцев, а мисс Р так и не получила информацию от Сигмы. В Сигме считали, что FDA разгласила конфиденциальную информацию и, возможно, им больше не хотелось связываться со сложным и длительным процессом. Какая им была от этого польза? Перестал даже надеяться, что получу в Сигме ДМТ для исследования с участием людей. В августе 1989 года я получил длинное письмо от FDA, в котором были перечислены 20 требований к ДМТ, предназначенному для введения людям. Там ничего не было сказано об общей токсичности, которая бы потребовала сложного и дорогостоящего тестирования на животных. Там также не было высказано сомнений в научной ценности исследования. Это меня ободрило. Я позвонил своему коллеге-химику, который ранее сделал предположение о том, что единственной моей публикацией станет публикация о том, как я не смог получить разрешение на проведение исследования. Я спросил его напрямую: «Сделаешь мне ДМТ?» Он отказался. Он считал, что лаборатория, в которой он работал в тот момент, не отвечала требованиям, предъявленным к производителю. Пробовать это было бы слишком дорого и заняло бы слишком много времени. Я также обратился к доктору Дэвиду Николсу, химику и фармакологу университета Пардью в штате Индиана. Он посоветовал мне обратиться к доктору Кей из Национального института психического здоровья. Доктор Кей координировал программу по производству трудодоступных веществ. Доктор Кей сказал, что его контракт не допускает употребления людьми произведенных им препаратов, хотя в будущем он планирует подать заявку на проведение синтеза веществ, предназначенных для применения на людях. Доктор Кей посоветовал мне позвонить Лу Джи, его старому коллеге в одной химической компании в Чикаго. Как оказалось, Лу, который остался работать в компании после того, как ее выкупила другая фирма, предоставлял большую часть ДМТ, использованного в проведенных в Америке исследованиях с участием людей. Но его чикагская фирма не предоставляла исследователям данных о производственном процессе или токсичности. Лу рассмеялся и сказал: «Единственное, что мы им говорили, это то, что он чистый на 95% или около того. Тогда с этим было помягче». Я написал в Национальный институт изучения наркологической зависимости НИДА и спросил, есть ли у них ДМТ, пригодный для употребления людьми. По прошествии месяца я написал им еще раз. Мне ответил мистер В и сообщил, что вещества, используемые НИДА, поставляются из лаборатории в Северной Каролине. Эту лабораторию возглавлял доктор С. Я позвонил доктору С, и он сказал мне, что они не производят веществ, пригодных для людей. Когда я напомнил ему о недавно опубликованном исследовании с участием людей, вещество для которого было предоставлено его лаборатории, он сказал мне, что разберется. Даже если бы он согласился произвести вещество, он бы не стал составлять справочно-нормативную документацию для FDA. Он сказал: «Мне не нужна юридическая ответственность. Моя страховка не покрывает применение веществ людьми. Это не входит в мой контракт». Доктор С посоветовал мне взять ДМТ в НИДА и очистить его до требуемых 99,5%. Он считал, что у них в запасниках должно быть около 5 грамм. Когда я спросил об этом мистера В, тот ответил: «Наш ДМТ слишком старый, и у нас нет никаких данных по производителю». Он продолжал: «У нас заключен контракт с доктором С. Он производит то, о чем мы просим. Есть другая лаборатория, которая производит вещества для употребления людьми. Я считаю, что проблема заключается в том, что ДМТ не очень востребован в настоящее время. Для нас не было бы рентабельно использовать средства, оговоренные в контракте для производства столь малоизвестного вещества. Я попробую что-нибудь узнать». Через пару недель мистер В перезвонил мне и сказал, что доктор С сделает мне ДМТ, но за него придется заплатить. Доктор С согласился рассчитать стоимость работы, но еще раз повторил, что он не будет составлять необходимую документацию для FDA. Это слишком сложно. Это оказалось хоть немного обещающим. Когда я спросил мисс Р из FDA о том, могу ли я сам составить документацию по ДМТ, произведенному доктором С, она сказала, что перезвонит мне. Если доктор С делает ДМТ, смогу ли я использовать его? Я уточню специалистов по веществам, ответила она. Почему я не могу его использовать? Она ответила, я не знаю. Может быть, вам перезвонит наш директор доктор Х. Доктор С оценил работу в 50 тысяч долларов. Спасибо за информацию, сказал я. Еще одна дверь закрылась. Мне позвонил мистер Р. Мне не очень-то везет. Что вы посоветуете? Я схожу в здание федеральных архивов и посмотрю, что я могу найти по предыдущим исследованиям ДМТ. В июле 1989 года мисс Р нашла записи по старым исследованиям. «В них ужасные данные», — сказала она. «Там нет ничего, ни данных по животным, ни химических данных. Мы закрыли их. Они ни разу не прислали нам ответа на запрос о проведении исследований. Это вам не поможет». «А как вы вообще утвердили подобные исследования?» «Я не знаю. Тогда я еще здесь не работала». Она попыталась обнадежить меня. «Я пришлю вам информацию, необходимую для составления справочно-нормативной документации». Информацию, которую она мне прислала, предназначалась для крупной химической компании, такой как Lilly, Merck или Pfizer. Она не имела никакого отношения к отдельным исследователям. «Я позвонил мисс Р. Мне нужна помощь. Почему вы мне не помогаете?» «Нашего директора зовут доктор Х. Вот номер его телефона. Постарайтесь дозвониться до него». Я позвонил доктору Х. Его секретарь сказал, «Вам нужно поговорить с доктором В». Прежде чем я смог что-либо сказать, она переключила меня на доктора В. «Это доктор В», – прогремел добродушный, но командирский голос на другом конце провода. «В этом отделе я единственный медик, специализирующийся на злоупотреблении веществами. Я знаю, через что вы прошли. Мы вам поможем. Не отчаивайтесь». «Как мне найти ДМТ, пригодный к употреблению людьми?» – спросил я. «Найдите того, кто вам его сделает». «Как насчет Дэйва Николса в Пардью?» Он ответил, «Это возможно. Не могли бы вы поговорить с Дэйвом?» «Попросите Дэйва написать директору доктору Х. Вот его адрес. Сотрудницу, работающую по вашему запросу, зовут мисс М. Позвоните ей через 2 недели». И я почувствовал, что после этого телефонного разговора что-то сдвинулось с места. Я позвонил Дэйву Николсу. Он сказал мне, что возьмет с меня $300 за материалы. Пока шли все эти переговоры, я понял, что для того, чтобы проект получил законный статус, необходимо стороннее финансирование. Дополнительная финансовая поддержка также поможет мне найти пригодные для людей ДМТ и оплатить исследовательскому центру некоторые из видов необходимых мне работ. Это, в свою очередь, усилит поддержку, которую исследовательский центр оказывает моему проекту. Просматривая данные по исследованиям ДМТ и шизофрении, я выяснил, что одно из подразделений масонов, фонд шотландского церемониала, финансировал некоторые из этих исследований в рамках своей программы по изучению шизофрении. Я попросил представителей этой программы прислать мне заявку на финансирование. В моем проекте уже упоминалось то, как важно понять воздействие ДМТ в качестве потенциального эндогенного шизотоксина. Следовательно, понадобится небольшое количество времени, чтобы сильнее подчеркнуть эти моменты для получения гранта. Я написал доктору Фридману и рассказал ему о том, что подал заявку на грант в фонде шотландского церемониала. Он ответил, что он состоит в их научном комитете и что, может быть, они профинансируют проведение исследования в течение года. Через месяц, в сентябре 1989 года, я получил извещение о том, что я получил годовой грант на выполнение проекта. Я снова написал доктору Фридману и сообщил ему о том, как проходит поиск пригодного для людей ДМТ. Он написал несколько строк на моем письме и отправил его директору НИДА, одному из его бывших учеников. Его краткое послание заканчивалось словами: «Страсману нужно сотрудничество НИДА. Есть идеи?» В сентябре я позвонил в НИДА мистеру В. Он только что вернулся со встречи с доктором С. Они обсуждали, как можно предоставить исследователям вещества из списка 1. «Мы хотим вам помочь», — сказал он. «Позвоните мисс Б в DEA и спросите, как доктор Николс может получить разрешение на изготовление небольшого количества вещества для вас. Если количество, которое вам требуется, слишком велико, для его изготовления ему придется иметь статус промышленного производителя. Для этого он не сможет соответствовать всем требованиям по безопасности». Я позвонил мисс Б. «Дэйв Николс имеет право сделать пригодный для людей ДМТ для моего проекта?» «Если доктор Николс будет производить для вас ДМТ, ему придется соответствовать достаточно строгим мерам безопасности. Неподалеку от его университета есть офис DEA. Их представители могли бы заехать к нему и рассказать, что ему понадобится сделать. Потом доктор Николс решит, сможет ли он выполнить все их рекомендации». Я почувствовал, как в моем голосе появляются металлические нотки. Я даже встревожился из-за того, насколько я был близок к потере контроля над собой. «Я везде искал ДМТ, пригодный для людей, в Сигме и еще одной химической компании, в Национальном институте изучения наркологических зависимостей, в Национальном институте психического здоровья, у тех, кто исследовал ДМТ раньше, у доктора С в Северной Каролине. Дэйв Николс готов сделать для меня ДМТ по необычайно низкой цене. Ему нужно ваше разрешение. Я получил сторонний грант, и исследовательский центр университета поддерживает мой проект. Я схожу с ума, я рву на себе волосы, у меня кровоточат десны, я действую на нервы своей жене». Потом наступила пауза. Раздался звук, как будто она отодвигала стул от стола. «Хорошо», — сказала она искренним взволнованным голосом. «Дайте мне подумать». «Да, в правилах есть пункт о совпадающей деятельности. Доктор Николс может сделать небольшое количество, если он сотрудничает с вами. В этом случае не будет выдвинуто дополнительных требований по безопасности к его лаборатории». Я услышал, как она достает откуда-то большую книгу. «Он может сделать это вещество...» И она начала читать. «Если и до степени указанной...» Она говорила слишком быстро, чтобы я мог записать информацию. Мисс Б закончила. «Пусть доктор Николс напишет мне. Вот мой адрес. Ему придется изменить разрешение, которое есть у него сейчас, и указать, какое количество ДМТ он собирается сделать. Я уточню у нашего фармацевта, подходящее ли это количество». «Окей», — сказал я. «Это звучит здорово. Я очень благодарен за вашу помощь». Я позвонил доктору В. Не для протокола, он мне сказал, что мое исследование выявило недочет в нашем законодательстве. Как ученые могут изучить вещества? Потом он подробно рассказал, что надо сделать, чтобы соответствовать требованиям, изложенным в 4 страницах письма, которое я получил от FDA несколько месяцев назад. Это предоставит FDA необходимую информацию о том, безопасен ли ДМТ для употребления людьми. Психиатрический факультет университета Нью-Мехико согласился заплатить Дэйву Николсу $300 за ДМТ. Но они не выписывали чек, пока DEA не выдаст разрешение списка 1. DEA не утверждала ни запроса Дэйва на синтез ДМТ, ни мое разрешение списка 1 на его хранение, пока FDA не утвердит протокол исследования. FDA не давала мне разрешения до тех пор, пока я не найду вещество и не проверю его на безопасность. DEA также требовала от FDA подтверждения того, что Дэйв может сделать вещество. 4 месяца спустя, в январе 1990 года, Дэйв наконец-то получил разрешение DEA на производство ДМТ. Он немедленно выписал предшественники и начал работу. Тем временем я получил в Сигме ДМТ лабораторного качества и положил его в специальную запертую морозильную камеру, которая стояла в подвале, в котором фармацевты нашего университета хранили наркотические вещества. 100 мг, 0,1 грамма в маленьком флаконе. Исследовательский центр начал разрабатывать метод определения уровня ДМТ в человеческой крови. Помимо этого, из НИДА мне прислали высокую оценку моей заявки на грант. Вероятность того, что мой проект будет финансироваться НИДА, была велика. 2 утвержденные заявки на грант, но вещества не было. Это была очень странная ситуация. Все хотели провести исследование, но никто не знал, как получить необходимое для его проведения вещество. К февралю DAA получили от FDA информацию о том, что они в принципе утверждают протокол моего исследования. DEA согласилась выдать мне разрешение списка 1. Но потом сотрудница, с которой я работал, мисс Л, позвонила мне, чтобы сообщить дурные новости. Diversion Control запретили выдачу разрешения. «Что такое Diversion Control?» – спросил я. «Я постараюсь освободить ваше разрешение. Я позвоню вам на следующей неделе». На следующий день мисс Б, сотрудница DEA, которая сдвинула дело с мертвой точки, позвонила мне и сказала, что Дэйв все-таки является производителем вещества, поэтому ему придется ввести дополнительные ограничения безопасности. Я не знал, что сказать. Я сказал ей. «Я не знаю, что сказать. Вот номер телефона агента DEA в Индианаполисе, неподалеку от университета Пардью. Он отвечает за этот район. Он скажет доктору Николсу, что ему нужно сделать». Она перезвонила мне в тот же день. «Извините, доктор Николс также работает над производством другого вещества, и мы перепутали его с ДМТ для вашего проекта. Это моя ошибка. Продолжайте работу». На этой же неделе мне позвонил Дэйв и сказал, что адвокаты Пардью советуют ему не синтезировать ДМТ из-за вопросов, связанных с юридической ответственностью. Я позвонил в НИДА мистеру Уэй и спросил у него, возникали ли когда-нибудь иски о профессиональной небрежности в рамках исследований, в которых применялись вещества списка 1. Он сообщил мне одобряющие новости. На нас никогда не подавали в суд за предоставление исследователям марихуаны вещества из списка 1. Просто убедитесь в том, что документ о согласии правильно составлен. Он перезвонил мне в тот же день и дал трубку адвокату НИДА. Адвокат сказал: «Сначала подадут в суд на вас, потом на ваш университет, потом, возможно, на FDA и только в последнюю очередь на доктора Николса. Он всего лишь синтезирует вещество в соответствии с правилами FDA. Он не решает, какую дозу кто примет. Это ваша обязанность». Я пересказал это Дэйву, и он ответил: «Я надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Это настоящий прыжок в неизвестность для меня и моих адвокатов». В мае и июне я искал лабораторию для проведения требуемых FDA тестов ДМТ. В рамках одного из тестов мне нужно было выслать ДМТ в стороннюю лабораторию, а две первые лаборатории, с которыми я связался, отказывались работать с веществом из списка 1. В конечном итоге третья лаборатория согласилась провести тестирование. К июлю 1990 года Дэйв сделал вещество и выполнил с ним необходимые FDA-тесты на опознание вещества и на определение степени его чистоты. Вещество было почти 100% чистоты. В начале июля он прислал 5 грамм ДМТ в мою клинику ночным курьером. В тот день я оставил вещество у себя в кабинете, а до того, как уехать домой, внес его в фармацевтическое отделение больницы. Я позвонил доктору Б и сказал ему, что ДМТ прибыл и что понадобится еще несколько месяцев для того, чтобы провести все тесты и получить результаты. Он сказал: «Собирайте все вместе и высылайте мисс Р, химику, и мисс П. Позвоните им через неделю. Они скажут, что в глаза не видели вашего письма. Перезвоните мне через 2 недели после этого, если за это время вы ничего от них не получите. Одному бедолаге утвердили проект, но прошел месяц, прежде чем мы нашли того, кто напечатает ему письмо». Фармацевты приготовили жидкий ДМТ, растворенный в воде. Именно так я собирался вводить ДМТ добровольцам. Фармацевт разлил раствор в 100 отдельных стеклянных флаконов. Оттуда мы собирались брать образцы для анализа FDA. У меня появилось несколько срочных вопросов, поэтому в сентябре я позвонил мисс Р. Мы с ней не разговаривали несколько месяцев. «Мне нужно освежить в памяти ваше дело», — сказала она. После того, как мы еще несколько раз созвонились, она предоставила мне необходимую информацию. К концу октября тесты были завершены. ДМТ прошел каждый тест. Я собрал все документы и отправил их FDA ночной почтой. Я начал звонить им через неделю. На сообщение, которое я оставлял секретарю, никто не отвечал. Я позвонил доктору В. «Что случилось?» – спросил он. «Ты обычно звонишь, когда что-то не ладится. Можно мне начать исследование ДМТ?» «Я выясню». Я перезвонил ему в начале ноября. Секретарь сказала мне, что их отдел переехал, но что каждые полчаса кто-нибудь из них приходит выяснить, не было ли телефонных звонков. Вечером 5 ноября 1990 года мне позвонила мисс М, сотрудница, курировавшая мое дело. «Для вас сняты все преграды. Словесное подтверждение – это все, что мне надо? Да. Университет это не примет. Вы не могли бы прислать факс? – спросил я. Я вышлю его завтра. Ноябрь в горах Нью-Мехико – холодный, сухой, ветреный и морозный месяц. Многие из этих телефонных звонков я делал, сидя у себя дома, в горах Манзана, к юго-востоку от Альбукерки. Иногда я шутил с друзьями о том, что мою заявку точно утвердят, потому что мой вид из окна красивее, чем у кого-либо в округе Колумбия. Ткацкая мастерская моей бывшей жены была расположена в отдельном здании, в 15 ярдах от самого дома. Повесив трубку после этого последнего разговора с мисс М, я пересилил холодный ветер и медленно пошел по дорожке, усыпанной гравием, к флигелю, чтобы поделиться новостями. «Они говорят, что я могу приступить». Я лег на холодный бетонный пол и уставился в потолок. «Это замечательно, дорогой», — ответила она, наклонившись, чтобы поцеловать меня в щеку. В течение следующих 10 дней я каждый день проверял, не пришел ли мой факс. Он пришел 15 ноября. На нижней части листа мисс М написала «Счастливого дня благодарения». В тот же день мне позвонили из университетской лаборатории и сообщили о том, что ДМТ в стеклянных флаконах разложился на 30%. Он был недостаточно концентрированным для того, чтобы использовать его. Я спросил лаборанта «Как вы рассчитали концентрацию?» Он ответил «Используя вес свободной основы ДМТ». «Это не основа, это соль». «А я этого не знал. Дай-ка я посмотрю. Все правильно. Это правильная концентрация. Извините». Спустя 4 дня я впервые ввел Филиппу ДМТ.